также преображали бы свои души в этой земной жизни, украшали бы христианскими добродетелями и во свете этой божественной славы, проводя свою жизнь в христианских добродетелях, чтобы и вы черпали бы от этого веселье бы да, и радость, и упокоение. Как апостолы, находясь на горе Фаворской, при виде божественной славы Спасителя, они ощутили неизреченную радость, покой в душе своей. Даже апостол Петр от восторга этой радости воскликнул: «Да, Господи, если хочешь, сделаем три кущи тебе, Моисею и Илии». Настолько это вот это благодатное ощущение этого благодатного воздействия, этого божественного света, проводившего Господа, настолько оно было так благоприятно, хорошо и приятно, что апостол от восторга вот так воскликнул. Так и мы, дорогие братья и сестры, если мы с вами будем всегда с Господом, а нам надо всегда с вами только прибегать к Святейшему Иисусу во всех своих скорбях, в нуждах, в опасностях, в трудах, в лишениях, мы всегда должны прибегать, спешить к Святейшему Иисусу, и поверьте, что вот от Него всегда будем получать утешение, покой, довольство, и будем забывать все наши скорби. Спаситель — наше утешение, наша радость, в нем наш покой, и в нем заключается и наша вечная жизнь. Поэтому старайтесь, прежде всего, помышляйте всегда о заповеди Христовых, о исполнении святых Христовых заповедей. Если вы будете вот так всегда об этом помышлять, об этих Христовых заповедях, стремиться к ним, стремиться, будете по мере своих сил их исполнять, поверьте, что ваши души всегда будут преисполнены и радости, и покоя, и веселья, хотя и земная жизнь сейчас и полна скорбей, невзгод и лишений. И помните, дорогие братья и сестры, что вот взирая на этот божественный свет, на эту божественную славу, и зная о том, что в будущей жизни все угодившие Господу, все праведники, все верующие в Него, истинные, любящие Господа, все вот так же воссияют, все просияют, как солнце, все будут именно пребывать в блаженном общении с Господом Богом. И где хоть не будет ни печали, ни скорбей, ни печали, но только одна радость бесконечная. Апостол Павел говорит, что не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что Господь уготовил в будущем веке для любящих его. Поэтому пусть наши временные земные страдания, они ничто не будет стоять в сравнении с той славою, которая откроется в нас. А поэтому всегда себе вот утешайте эту радостную, светлую надеждою на будущее, что вам, верующим во Христа, обещана жизнь вечная, обещано будущее блаженство, будущее радость. И вот эту надежду в своем сердце утвердите, живите этой надеждой. И в скорбях в этой земной жизни всегда именно вот воодушевляйте этой светлой надеждой, чтобы вам легче переносить все трудности этой временной жизни. Помните, что за этими скорбями земными последует вечная радость, последует неизреченное блаженство, которое Господь обещал даровать всем любящим Его. Аминь.